Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год, 18-е число 7-го месяца. Понедельник. 10:00. В понедельник магазин открыла Бонита, а я повез Дмитрия в Орденский банк предъявлять доказательства уничтожения 6 бандитов. Ну и на себя одного записал. Снова посидели в кабинете у First Lieutenant P. Merrier, который выписал бумажки, зашли к О. Берковиц поставить печати, а потом к Эль Ковальске, где получили деньги наличными. Дмитрий был немало потрясен несомненным коммерческим успехом своей победы и твердо намерен был это сегодня отпраздновать. А я задумался над одним моментом, на который обратил внимание в кабинете First Lieutenant P. Mercier. Военный представитель ордена подшивал свой экземпляр рапорта на премию в папке, и в прошлый раз он вложил пластиковый конверт с рапортом и видеодиском в папку с пометкой «Премиальный», который стоял на полке. А на этот раз он достал из стола тоненькую папку без названия, лишь с номером на ней, очень напоминающим номер моей идентификационной карты, хотя точно я разглядеть не успел, и достал эту папку из стола. Значит, госпожа Беляева из архива и записей действительно поставила меня на особый контроль, и местное отделение Орденского банка за мной присматривает по ее поручению. Затем я отвез Дмитрия с Биллом на склад, где их сразу загрузили ящиками боеприпасов по списку. Пусть стоят груженными, все равно по городу они пешком гуляют, а так будут готовы к отъезду в любой момент. Хотя планировался отъезд в среду с очень большим конвоем под русской охраной, которая работала по контрактам, свою колонну русские не вели, просто зарабатывали для ППД деньги. Лишний доход и лишняя практика. А к отправлению таких дальних конвоев в Аламо собирались конвои поменьше со всего Техаса. В следующее воскресенье должен был появиться еще один попутный конвой до Порто-Франко, конфедератский, с которым планировал выехать я, и собирался это сделать уже не один. А поэтому до конца недели надо было решить один важный вопрос. Кто в лавке останется? Сын Сэма такие услуги Марии Боните оказывал, но у него и с отцом работы хватало, а если дело расширяется, негоже самой хозяйке за прилавком стоять, лучше нанять постоянного работника. И должен работник быть местным из Аламо, чтобы поглядывающего на магазин орден особых подозрений не внушать. С этой мыслью я к Боните и вернулся. Как раз к обеденному перерыву, который обозначил себя в этом мире острыми энчиладами с местной говядины. Когда я ей изложил, что больше не намерен ездить по городам и весям в одиночку, а собираюсь вести при этом жизнь семейную, реакция последовала такая решительная и бурная, что энчилады едва не полетели на пол, а нам снова потом пришлось одеваться и есть их уже холодными. Впрочем, все равно вкусные были. По поводу того, кто займется магазином, она посоветовала поговорить с Роем Питерсоном, который знает каждого человека в городе, имеющего отношение к оружию, и знает, насколько этот человек с оружием знаком. И может подсказать, кому бы не помешала работа. Поэтому мы решили вечером поехать в стрелковый клуб, тем более, что практиковаться надо постоянно. Стрельба — дело такое. Забросишь тренировки, и куда все делось? Сам удивишься.